Если вы успели соскучиться по абсолютно новому авторскому контенту, то представляю вашему вниманию канал Банши «Страшные истории». Качественная озвучка и безумная фантазия автора погрузят вас в мир полной мистики и ужаса. Все истории уникальны, так как их пишет сам автор канала. Время погрузиться во тьму. Ссылка на канал в описании под видео. Не открывай закрытые двери. Часть вторая. Автор истории Анна Шахин. Опубликована на сайте журнал «Планета Эзотерика». Если вы еще не слышали первую часть этой истории, то перейти к ней вы сможете, кликнув по ссылочке, которая сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Приятного просмотра. «Что там?» — с напряжением спросила Таня, и, поняв, что Серега здорово напуган, шагнула вперед вместо него. Свет фонаря осветил комнату, в углу которой за старым сундуком в бесформенном виде лежало полуразложившееся тело. Вокруг него сновали мухи, а воздух резко заполнился смрадом. Танька заткнула нос рукой, после чего поспешила достать свою маску и натянула на лицо. «Твою мать!» – выругалась она, сделав шаг назад. «Все, валим нахер отсюда!» – запаниковал Серега, направляясь к дереву, по которому они забрались сюда. «Подожди!» – позвала девушка. «Ты спятила! Чего ждать? Пока еще пару-тройку трупов не найдем!» – проорал в ответ тот, намереваясь спускаться. «Иди сюда, уходим!» «Да погоди ты, нужно же понять, кто это. Поверь, будь то купчиха, от нее и костей бы к этому времени не осталось. Это кто-то другой». «Да? Мне от этого не легче. А если тут произошло преступление? Я не планировал ввязываться в такую дичь!» – гнул свое Серега. «Ладно, иди вниз, а я проверю, кем был этот несчастный», — решила Таня и снова направила свет в комнату. Серега посмотрел на нее, вылупив глаза. Конечно же, ему хотелось свалить отсюда сию секунду, но и оставаться внизу, с трупом по соседству и без Таньки, желания не было никакого. Убеждать ее тоже бесполезно, а оставить он ее не сможет уж точно. Поэтому вариант был всего один. «Да чтобы я еще хоть раз с тобой куда-нибудь пошел!» — прорычал недовольно он, бахнув рукой о край пола, и вернулся к Таньке. Она тем временем уже стояла возле мертвеца и разглядывала его, как находку века. Но что темнить, такое они действительно находят впервые, если не считать висельника в заброшенной больнице. «Посмотри, это молодой парнишка!» — послышались первые разъяснения от девушки. «И уже примерно год как лежит, если не больше. Смотри, у него нога в пол провалилась, и он не смог вылезти. Она сломана». «Я не буду смотреть», — буркнул Серега и отвернулся. Но Таня этого даже не заметила и продолжила комментировать. «У него в руке мобильный. Он звонил до последнего, но так и не смог позвать на помощь. Ну ясно, тут связь не к черту. Странно, что он не смог высвободить ногу из этой рухляди. Эти доски же размякли, как губка. Если только что-то еще не стало причиной его смерти. Или кто-то». «Так, ну все, хватит!» Атмосфера потяжелела, угнетая и бросая Серегу в пот. «Стой! А это что?» Танька с любопытством археолога, нашедшего древнюю мумию, нагнулась к трупу и начала разглядывать его шею. «Ничего себе! Да тут у нас перелом! Причем грубейший! Позвонки буквально оторваны друг от друга! Жесть! Его убили! Не удивлюсь, если этот дух проклятой купчихи наказал его! Но это с мистической точки зрения, конечно!» «Так, все!» – не выдержал Серега, но Танька снова отвлекла его. «Смотри, у него за плечом. Что это?» «Ага, рюкзак!» «Да ты такой же мародер, дружище! Я расколола тебя даже без попытки разговорить!» Девушка осторожно потянула рюкзак и положила на пол. Он не был закрыт на молнию, из-за чего оттуда выпала шкатулка. Крупная резная вещь, застегнутая на два крючковатых замочка. «А вот это уже интересно!» Обрадовалась Танька, вытаскивая шкатулку и заглядывая в рюкзак. «О, тут еще что-то есть. Минутку». Серега с ужасом смотрел на то, как хладнокровно, сидя прямо возле трупа, Танька ковыряется в его сумке. В этот момент голова трупа шевельнулась. «Черт!» – вскрикнул, дернувшись, Серега. «Ты чего?» – девушка посмотрела на него. «Ты что, не видишь? Он головой шевельнул!» Танька спокойно перевела взгляд на покойника и молча начала наблюдать. Голова действительно медленно наклонялась, после чего съехала окончательно и повисла на остатках кожных и сухожильных тканей. «Все, блин, я валю отсюда! Манал я это все, мне эта рожа теперь до конца жизни будет сниться!» Окончательно сорвался Серега. «Да успокойся! Ну, позу поменял, шея затекла, наверное. Сам посуди, больше года в одном положении!» Пошутила Танька с присущим ей чувством юмора патолога-анатома, быть которым ей на роду было написано, а стала мародером. «Тань, я правда рехнусь сейчас. Ты хотя бы понимаешь, что то, что мы сейчас делаем, это не совсем нормально?» Но она уже не реагировала на Серегины слова. Она была погружена в находку и молча орудовала в сумке мертвого мародера, который так же, как и они, явился сюда за ценностями, а в итоге и сам отдал за это самое ценное – свою жизнь. «Ага, тут внутри еще какие-то книги, еще перстни, бусы и всякая фигня. Сейчас еще сундук проверю». Танька протянула Сереге рюкзак и шагнула к сундуку, спокойно откидывая крышку, но не рассчитала силу, в результате чего-то рассыпалось у нее в руках. «Еще лучше», – буркнула девушка и окунулась в недры некогда бывшего приданого. «Ого, снова бусики? До этого, видимо, наш коллега добраться не успел. А это что?» Таня достала еще одну шкатулку, поднесла ее к уху и потрясла. «Скорее всего, рубины малахиты. Сгодится». Из сундука была выужена еще масса ценных вещей. И под конец набралось уже столько всего, что они задались вопросом, как это все донести. «Я не потащу эту кучу в руках», – возмутился Серега. «За это все мы можем выручить нехилые деньги, так что донесем», – ответила девушка и решила наконец оставить эту комнату. «Идем, тут же есть еще одна комната плюс чердак». Танька к этому времени вошла в дикий азарт, на что Серега только закрывал глаза. Что-либо говорить он уже отказывался. В возбуждении Танька направилась к соседней двери, буквально возле которой ее нога провалилась до бедра в пол. «Ну вот, о чем интересно, я тут полчаса твержу», словно в пустоту сказал Серега и пошел помогать ей выбираться. «Дурак, ты думаешь, мне не страшно?» Еле слышно сказала она, когда молодой человек вытаскивал ее ногу из дыры в полу. Серега ничего не ответил, а лишь цокнул языком и открыл дверь, за которой оказалась комната наподобие детской. Красивая, еще неплохо сохранившаяся детская мебель стояла в дальнем углу, покрытая плотными слоями паутины. Танька вспомнила свой сон, в котором видела точно такую же колыбель, и, зажмурив глаза, тряхнула головой. «Тебе плохо?» – среагировал Серега. «Нет, нормально все. Пошли отсюда. Здесь ничего нет. Посмотрим чердак и уходим», – скомандовала та и вышла в коридор. Комментировать увиденное оба отказались, хотя и задумались над тем, что в купеческой семье был еще и ребенок, который неизвестно куда делся. Маленькую лестницу преодолеть не составило никакого труда. После находки трупа Серега не решался идти первым, хотя пускать Таньку вперед тоже не хотел. Однако она его не спрашивала и смело поднялась наверх. Первая С чем она столкнулась, так это с густой паутиной, накрывшей квадратный проем, который когда-то закрывался западней. Избавившись от неприятных паучьих волокон, девушка поднялась на еще одну хлипкую ступень, осветила одну сторону чердака. Там валялся разный хлам. Те же старые сундуки с платьями и вышитыми полотенчиками, а вернее тем, что от них осталось. Чугунки на полках в углу. Прялка. Два коромысла. Деревянная лошадка, смотревшая на незваную гостью, каким-то бешеным глазом с облезшей на нем краской. Еще там была масса различного тряпья и обуви, которая за счет натуральной кожи еще держалась, хотя и была покрыта приличным слоем плесени. «Вещи, конечно, интересные, но материальной ценности, увы, не представляют», — подвела итог Танька. И, услышав тихий скрип, посмотрела на другую сторону чердака, где было окно, на котором все еще держались приколоченные доски. Лицо девушки напряглось, а зрачки расширились. «Тань, что там?» Но девушка не отвечала, а медленно направила свет ручного, более мощного фонаря в ту сторону и слегка вздрогнула. «Тань, что там?» — повторил вопрос Серега, ожидая ее внизу возле лестницы. «Ничего. Пошли отсюда и поскорее». Девушка спешно слезла с чердака и молча поспешила забрать сумки с ценностями, после чего оба слезли по дереву вниз и покинули дом. Когда оба отошли от дома на пару десятков метров, Танька остановилась и, обернувшись, посветила фонарем на то окно чердака. Ее взгляд стал еще более серьезным. Она тяжело вздохнула и, оставив свою поклажу, пошагала за дом. «Серый, погоди минутку, я сейчас!» — крикнула она ему прежде, чем скрыться в зарослях. «Да чтоб тебя!» — выругался Серега, поражаясь характеру компаньонки. Таня уверенно шла в сторону, где, по ее мнению, располагалось небольшое кладбище. Вернее, это было не ее мнение, а видение, которое явилось ей, когда она была на чердаке. И она должна выполнить эту волю, пока она здесь. Там, в густых кустах, девушка нашла могильную оградку, а вернее то, что от нее осталось. Внутри нее стояли два железных креста, один большой, а второй поменьше. Таня склонилась над ними и попыталась вчитаться в надпись, что была на большом кресте. «Овчинников Михаил Евгеньевич, рожденный в 1853 и скончавшийся в 1894 году», — прочитала Таня и перевела взгляд на маленький крест. То оказался детский крест, табличка которого была украшена гравировкой с ангелами. Надпись на ней гласила: «Овчинников Никита Михайлович, покойся с миром, наш сын, чахотка разлучила нас». Дата рождения — 1890, дата смерти — 1893 год. Выводы девушка сделала почти сразу, после чего поспешила вернуться к Сереге, который там уже, наверное, с ума успел сойти без нее. «Ты где была?» — сходу занегодовал тот. Было заметно, как дрожал фонарь в его руке. «Да так, ничего такого», — отмахнулась Танька и, подхватив свои вещи, пошагала назад к машине. Всю дорогу оба молчали. Серега все еще пребывал в шоке, а его напарница думала над тем, что узнала. И в первую очередь над тем, что увидела. А увидела она там, в том углу чердака, заросший мхом и плесенью скелет купчихи. Однозначно, это была она. Все то время, что она находилась в доме, в заперти, она пыталась выбраться из него. Но из забитых наглухо окон не выбраться. Видимо, она пыталась кричать и звала на помощь с чердака. Но, судя по результату, все попытки ни к чему не привели. И та могила — это был ее ребенок, которого они с супругом потеряли. Возможно, что этот купец заболел следом за ребенком и умер. А возможно, если представить более драматичный поворот, просто не перенес утрату малолетнего сына. Жена, потеряв всю семью, начала срываться на своих крестьянах, за что и поплатилась. Логично, но не точно. В одном Таня была уверена. Она должна сообщить об этом полиции, чтобы тело несчастной, как и того мародера, было захоронено, как и положено. «О чем задумалась?» — спросил в машине Серега у Тани, которая по-прежнему молчала, глядя на дорогу. «Ты действительно хочешь знать?» «Да». «Я думаю о том, что порой один лишь случай вынуждает человека оскотиниться и стать чудовищем до конца жизни. А кто виноват? Случай? Или все-таки сам человек? Кого винить?» «Нет ответа». «И все-таки ты там что-то увидела, да?» — допытывался Серега. Таня не ответила и отвернулась к окну. Ей не хотелось больше говорить на эту тему. У нее перед глазами стояла та картина скорченной фигуры купчихи, которая столько лет находилась там одна, вдали от тел своих родных. «Вот это уже совсем другое дело!» — воскликнул обрадованный Михалыч, рассматривая жемчуга, перстни и драгоценные камни, которые Таня и Серый принесли ему. Он копошился над этим очень долго, и когда очередь дошла до пары книг, которые Танька прихватила с собой на всякий случай, из одной из них выпала фотокарточка. Михалыч нахмурился, всматриваясь в изображение. «Ну надо же! Ты, кажется, прихватила с собой частичку самих хозяев. И где ты только это находишь?» «Что там?» — спросила Таня и взяла фото в руки. На фотографии, видимо, была сама купчиха с мужем, а на руках у него был сынишка. Тот самый Никита Михайлович, умерший от чахотки, будучи совсем малышом. «Да, это они», — почти с уверенностью сказала Танька. Когда она увидела, что Михалыч собрался выбросить фото, то попросила его себе. «Ну, забирай», — удивился мужчина, хотя раньше за девушкой такого интереса к старым фоткам не наблюдалось. «Это единственное, что объединяло их все это время», — странно пояснила она и намекнула на оплату. «В этот раз вы действительно сорвали куш», — подметил Михалыч, усевшись за свой стол, заваленный старьем, достал из кассы пачку долларов и начал отсчитывать. Серега смотрел на купюры как завороженный, но в какой-то момент перевел взгляд на Таньку. Впервые в жизни она смотрела в окно, а не на заветные деньги. Что-то изменило ее в этот раз, впечатлило настолько, что даже ее, как казалось Сереге, стальные жилы потеплели. Он предположил, что дело в ребенке. Когда они с Танькой вчера вошли в детскую, ее лицо изменилось. Она всегда меняется в лице, когда сталкивается со смертью чего-то ребенка, потому что и сама 5 лет назад потеряла своего. Для Сереги эта тема с Танькой вне обсуждения. Это табу. В то время они еще не занимались в одной команде тем, чем занимаются сейчас. Но от бабушки, да и от многих односельчан, Серега слышал о том случае, что произошел с его напарницей. Она была беременна от одного парня. Его звали Саша. Он был не местный, приехал за пару лет до событий. Хотел открыть здесь свое дело, свой автосервис. Увидел в этом потенциал и успешное будущее. Танька тогда смогла устроиться к нему диспетчером, а спустя некоторое время они начали встречаться. Все говорили, что пара была очень крепкая. Они всегда были вместе, и улыбки не сходили с лиц. Очень сильная и уверенная пара. Так и вышло, что Танька забеременела от него. Говорили, что даже с животиком помогала ему в работе. Дела шли в гору. Кто-то поговаривал, что планировали подать заявление, а Танька собиралась пойти учиться на заочное после рождения сына. Планировали назвать Михаилом. Но когда она была уже на последнем месяце беременности, случился несчастный случай. Автомобиль, который подняли для осмотра, по непонятной причине сорвался и рухнул прямо на Сашку. Вся тяжесть пришлась прямо на голову. Мгновенная смерть. После этого инцидента она сорвалась и едва не угодила в психушку. Начались преждевременные роды, в результате чего малыш не успел правильно расположиться внутри. Когда решили извлечь через Кесарева, было уже поздно. Малыш задохнулся. Этот случай и вовсе сломал Таню. В этот раз психушке избежать не удалось. Там она провела почти полгода. Много раз пыталась покончить с собой. А потом просто взяла и стерла все в памяти. Стала другим человеком. Лишь глубокие рубцы от порезов на запястьях напоминают о том, что произошло. С Серегой она ни разу не говорила об этом. И он никогда об этом не спрашивает. Даже ему больно представить себя на ее месте. Что уж говорить о ней самой. Порой, когда она спит, ей снятся кошмары. Серега не раз был свидетелем тому, как во сне она просит прощения у Миши. И после этого просыпается в слезах. Так было и вчера, в машине. Она снова звала его во сне. Поэтому у Сереги почти не было сомнений, что причина странного поведения Таньки именно в этом. Плюс еще эта купчиха, которая также потеряла мужа, да и ребенка, скорее всего. Серега ведь не знал, что Таня нашла его могилу за домом. Как и о том, что Таня нашла и саму купчиху. «Ну что, идем?» — отвлекла его от мыслей девушка, заталкивая в карман пачку денег. «Да, пошли. До встречи, Михалыч!» — попрощался Серега и закрыл за ними с Танькой дверь. «А теперь последний штрих в этом деле», — сказала девушка и достала из кармана незнакомый телефон. «Чей это?» — растерялся Серега, но тут же догадался. «Ты забрала телефон у того мертвеца? Не может быть! Зачем?» «Сейчас поймешь», — ответила Тая, включила телефон. «Он работает?» — не унимался парень. «Да. Вчера ночью поставила на зарядку, и он включился. Там сотни звонков, Серег. Ты представляешь, как волновались те, кто звонил ему? Мы должны наконец успокоить их. Смотри, в списке номеров есть его мама, сестра, даже бабушка. Все это время он считался пропавшим без вести. Понимаешь?» «Да», — согласился Серега, полностью поддерживая Танькину идею. «Но симка уже давно не обслуживается, поэтому позвоним с автомата». Ребятам пришлось проехать полгорода, чтобы найти его. Уличные автоматы уходили в прошлое, а с личного мобильного звонить все же рискованно. Вдруг полиция решит отследить, выявив криминал в смерти парня. «Алло?» — среагировала Таня, когда на том конце ответили. Девушка звонила маме покойного. «Я звоню по поводу вашего сына. Он мертв. Находится в заброшенном доме в старой брошенной деревне Ульяновка, Пской области. Мы случайно нашли его вчера. Нет, мы не стали вызывать полицию. Поймите, он там уже больше года находится. Смысла не было. Займитесь этим сами. Его телефон мы оставим в больнице в городе Омск, что на улице Петра Великого, возле школы-интерната. Не плачьте, простите нас. Очень соболезную вам». На этом Танька закончила разговоры, немного подумав, пошагала вперед. «Ты все правильно сделала», — поддержал ее Серега, искренне гордясь ее поступком. Как Таня и планировала, они оставили телефон в больнице, прикрываясь кепками и капюшонами на всякий случай, если полиция захочет отследить их по камерам. Хотя вряд ли те были там установлены. Со спокойной душой оба вернулись домой.